Глава 62. Утром проводила на работу Игоря и отвезла сына в сад. Села за новые проекты, которые, как и обещал муж, были мне предоставлены удаленно. Задумчиво закусив кончик карандаша, листала проспекты в интернете в поисках новых идей и вдохновения. Так увлеклась, что вздрогнула, когда завибрировал мой телефон. Глянула на дисплей, номер какой-то незнакомый. «Да», — приняла я вызов, зажав трубку между ухом и плечом, и продолжила смотреть страницы в мониторе. «Вера?» — позвали меня из трубки. «Это Клавдия Семеновна». «Ой, здравствуйте! Что-то случилось?» «Клавдия Семеновна — соседка и подруга мамы. Я сама дала ей свой номер на случай чего. Она звонит редко и всегда по нехорошим поводам. Один раз в квартире вдруг прорвало трубу и начало топить соседей, пока мама была на даче, связь у нее там не ловила, и Клавдия позвонила мне. Другой раз у мамы отняли сумку с телефоном и ключами, и она звонила через соседку. Вот и сейчас я вся вытянулась в струну, ожидая не очень приятных вестей. Тебе не звонили пока из больницы?» «Какой больницы?» Руки вмиг похолодели от тревоги и плохого предчувствия. «Значит, не звонили еще», — ответила соседка. «Маму твою вчера скорая забрала с желудком». Глаза округлились, а живот тут же скрутил неприятный спазм. Вдох-выдох. «Спокойно, Вера. Может быть, ничего серьезного не произошло. Медики просто перестраховались и предложили госпитализацию». «В какой она больнице?» — спросила я Клавдию. «В областной, милая». «В областной?» «Туда просто так не везут». Паника потихоньку накрывала меня, как бы ни пыталась я себя успокоить. «Ты приезжай сюда, возьми вещи для мамы. Она в одних тапках и халате уехала. Наверняка там условия не санаторные. Возьми вещи и езжай, выясняй. Антонина давно на живот жалуется, небось еще лекарств нет в больнице, надо будет купить». «Конечно», — кивнула я, — «вы правы, прямо сейчас приеду за вещами, а потом к маме». «Давай, девочка, кроме тебя некому помогать». «Спасибо, что позвонили». «Ай, ладно тебе, Тонька мне ведь не чужая, да и ты. Приезжай, в общем, заходи на чай после, расскажешь, чего там, или хоть позвони, волнуюсь за твою маму». «Хорошо, если не смогу приехать, то позвоню, до свидания». «Пока», — сказала со вздохом Клавдия и повесила трубку. Заметалась по комнате, не зная, за что первая схватиться. На всякий случай взяла свои документы и положила их в сумочку, ключи от маминой квартиры и ключи от машины. Оделась, провела щеткой по волосам и поехала в сторону дома мамы. В пакет покидала вещи, которые могут понадобиться ей в больнице. Полотенце, мыло, шампунь и прочее, сменную чистую одежду, зарядку для телефона. Наверняка до сих пор не позвонила мне сама, потому что, как всегда, забыла зарядить свой старенький телефон. Когда звонила ей по дороге в квартиру, робот сообщил, что абонент не отвечает или временно недоступен. Ее документов не нашла, наверное, она их взяла с собой, когда на скорую уехала. Оттуда сразу же отправилась в областную больницу. От нас она находится довольно далеко, но лечит хорошо и должным образом только там. Не хотелось думать о том, что и различные тяжелые случаи тоже отправляют именно туда, а не в обычную районную. На стойке регистратуры обратилась к миловидной блондинке в белом халате. «Добрый день. Вчера на скорой к вам доставили мою маму, Антонина Прибрежная. Могли бы вы сказать, в какой она палате и как мне переговорить с лечащим врачом? Предположительно, в гастроэнтерологию поступила». «Минуту», — ответила девушка и защелкала мышью, глядя в монитор, а потом подняла глаза на меня. «Есть такая Прибрежная Антонина Борисовна, 1968 год рождения. Она?» «Да, верно. Отделение гастроэнтерологии, палата 16. Лечащий врач Демин Николай Петрович. Идите на 4-й этаж, там на медицинском посту спросите, как найти палату и врача». «Спасибо большое», — сказала ей и направилась в сторону лестницы. «Девушка!» — окликнула меня регистратор. Я обернулась и посмотрела на нее. «Без бахилы халата нельзя ходить по отделениям. Возьмите вон там на вешалке халаты одноразовые, а бахилу купите в автомате рядом». «Хорошо», — кивнула я. Возле выхода на лестницу я нашла вешалку с десятком одноразовых, уже потрепанных халатов и накинула на себя один. Вблизи них располагался и аппарат с бахилами. Насобирала в кармане мелочи и купила одну пару, натянула на сапоги и пошла вверх по ступеням. Нашла нужный этаж и отделение. На посту находилась медсестра, к которой я и обратилась. «Добрый день, я по поводу Антонины Прибрежной, ее привезли вчера». «Посещение строго с 5 до 7, — равнодушно ответила она. «Я просто не знала, какой у вас режим, ее ведь только привезли. Посещение только в часы приема». «Вот заладила, как тюрьма прямо». «Хорошо, вещи ей передать можно?» «Давайте, передадим». Я протянула ей пакет, который она тут же убрала под стойку и снова выпрямилась. «С лечащим врачом как переговорить? Или у них тоже часы приема строгие?» «С врачом можно поговорить. У вас кто?» «Демин. Имя не запомнила». «Николай Петрович», — напомнила мне девушка. «Пройдемте». Она провела меня почти до конца длинного больничного коридора и остановилась возле ординаторской. «Николай Петрович», — позвала она в приоткрытую дверь, — «по поводу прибрежной приехали. Вы проконсультируете?» «Да, конечно», — ответил зычный мужской голос. «Пусть войдет сюда». Медсестра отступила в сторону, пропуская меня. «Проходите». Когда я вошла внутрь, дверь за мной закрылась. Седовласый доктор с небольшим брюшком сидел на одном из диванов ординаторской. «Присаживайтесь», — указал он рукой на кресло напротив и встал. Мужчина подошел к столу и принялся искать среди карт ту, что принадлежит моей маме. Я села на предложенное место в ожидании, глядя на доктора. «Вы кто прибрежный?» «Дочь». «Понятно». Николай Петрович вернулся к дивану и развернул карту, просмотрел пару страниц и поднял глаза на меня. «Что же вы за мамой не следите? Вы знаете, какая у нее стадия язвы уже?» «Язвы?» – переспросила я. «Язвы, язвы. Вчера у Антонины Борисовны открылось кровотечение. Она вовремя вызвала бригаду медиков. Она говорила, что лечится». «Значит, ваша мама вас обманула. Если бы лечилась, до такого бы не дошло. Все очень серьезно». «И что это значит?» «Что требуется оперативное вмешательство. Как можно скорее». «Маме нужна операция». «Дотянула. Не слушала меня и не лечила свой желудок, а теперь она неизвестно сколько стоит. Скорее всего, потому ее и не торопятся оперировать, ждут денег». «Платно?» Доктор взял в руки прайс-лист и, выписав оттуда с десяток позиций, стал складывать цены медицинских манипуляций на калькуляторе. «Вот, пожалуйста, с курсом реабилитации. Препараты покупаете отдельно». Он протянул мне калькулятор, глянув на экран которого, я чуть не упала в обморок. 274 тысячи рублей с копейками. Да у меня в жизни таких денег не было. Либо кредит, либо... «Игорь, больше мне помочь никто не сможет. Ни у кого из моего окружения просто не будет такой суммы. Просить не умею и не люблю, но сейчас здоровье мамы важнее». «Понятно», — ответила я, когда смогла взять себя в руки. «Когда нужно привести деньги?» «Чем быстрее, тем лучше. Вашей маме больно. Как только вы оплачиваете, мы сразу начинаем подготовку к операции». «Хорошо, я привезу деньги». «Тогда как приедете, в регистратуре уточните, где касса, и с чеком ко мне поднимаетесь сразу». «Я поняла». «И еще», — сказал доктор, протягивая мне лист, на котором написал несколько строчек, пока мы говорили, подкрепив своей печатью. «Вот рецепт лекарств. Тоже как можно скорее привезите. Они снимут боль и спазм». «Прямо сейчас можно будет подвести лекарства?» «Конечно. На пост отдадите, медсестра выдаст их вашей маме». «Тогда я поеду за лекарствами», — сказала я, поднимаясь с дивана и нервно сжимая листок в ледяных пальцах. «Да-да, езжайте, всего доброго». «До свидания», — ответила я и вышла в коридор. Смоталась в ближайшую аптеку и обалдела еще раз за этот день. От цен на препараты. 5 позиций равнялись почти половине моей зарплаты, которая лежала на карте. Расплатилась и вернулась в больницу, попросив сестру передать маме лекарства побыстрее и напомнить ей зарядить телефон. Девушка пообещала все передать, чтобы я не беспокоилась, и я уехала обратно. До часов посещения еще слишком много времени, вернусь сюда вечером. Дома, когда я оказалась в полной тишине сама с собой, ничем не занятая, до меня окончательно дошло, что произошло. Слезы сами собой лились от переживаний за маму. Из головы не шла фраза доктора «Вашей маме больно». «Кровотечение – это ведь уже очень серьезно, ее могли и не спасти». Даже не поблагодарила врачей, что они спасли жизнь мамы. «Обязательно сделаю это, когда привезу деньги». «Кстати, о деньгах. У меня их нет. Но очень нужно эту сумму найти и срочно». Решительно взяла в руки смартфон и, борясь с абсолютно ненужным сейчас чувством стыда и неловкости, набрала номер Игоря. «Да, Вер», — ответил мужской голос. «Говори быстро, мне некогда». «Игорь, ты когда дома будешь?» «Не знаю, не скоро. Дел много. А что такое? Мне очень нужно с тобой поговорить». Глотала я слезы на словах. «Ты там плачешь, что ли?» – спросил муж. «Вер, что случилось?» «Случилось. Не по телефону». «Ясно», – ответил он через паузу. «Так, я сейчас попробую дела передать заму и приеду через час. Жди». «Ничего не предпринимай сама. Дождись меня». Диалог оборвался, Игорь повесил трубку.